то эмигрантское общественное мнение безапелляционно решило, что эти заслуги из числа не подлежащих оглашению. Григося по крови был русским, по рождению швейцарцем, по воспитанию французом. Женился на англичанке. По-русски говорил совершенно чисто, без иностранного акцента. С русскими эмигрантами охотно вступал в связь и очень часто оказывал им в силу своего высокого положения мелкие, средние и крупные услуги. Это было уже в годы войны и оккупации. Начав службу с мелких должностей, он, будучи еще совсем молодым человеком, с необыкновенной быстротой продвинулся вверх по служебной лестнице и к моменту окончания войны занял ведущий пост в Лионской префектуре полиции, а вскоре перешел на одну из самых ответственных должностей в Парижской префектуре. Служебное продвижение во Франции лиц иностранного происхождения – явление крайне редкое. Что же касается продвижения в полицейском ведомстве, то на него можно смотреть как на нечто невиданное и неслыханное. Тем не менее, с Григосией это произошло. После победы Григоси получил новое ответственное задание французского министерства внутренних дел – объехать все лагеря, в которых находились советские военнопленные, якобы для выяснения желающих вернуться на родину. Едва ли можно сомневаться в том, что не только этим был занят столь высокий чин полиции. Заканчивая главу о политической деятельности эмиграции, я упомяну о вышедших за рубежом в 20-х и 30-х годах мемуарах ряда эмигрантов, занимающих до революции или в годы гражданской войны высокое положение. Историческая ценность подавляющего большинства их воспоминаний в значительной степени аннулируется присущим почти всем им, за редким исключением, отсутствием объективности в оценке описываемых событий. Я говорю о мемуарах политических деятелей, участников Белого движения, царедворцев и так далее. К мемуарам неполитического характера эта оговорка не относится. Таковы, например, вышедшие отдельной книгой в середине 30-х годов воспоминания композитора Гречанинова и некоторые другие. Конечно, трудно ожидать объективности в писаниях людей, вознесенных некогда судьбой на вершины государственного и военного аппаратов, низвергнутых с этих вершин и очутившихся за рубежом у разбитого корыта. Мне уже приходилось упоминать об обширных мемуарах Деникина, Врангеля и Штейфона. С ними схожие воспоминания генерала Слащева, Сахарова и других. По существу это не историческое повествование, а полемика, желание свалить вину за военную катастрофу белых армий на кого-то другого и обелить себя в глазах потомков. Это особенно относится к воспоминаниям генерала Слащева-Крымского. Титул «Крымский» был пожалован ему Врангелем, носящим громкое название «Я обвиняю» и охватывающим период гражданской войны. Почти сплошь они заняты полемикой с Врангелем, который якобы не слушал советов его Слащева и якобы только поэтому и проиграл Крымскую кампанию 1920 года. Подобные мемуары, конечно, не имеют никакой цены с точки зрения исторической. Часто во многих изданных за рубежом мемуарах то или иное описываемое событие является только поводом для выявления эмоций автора. Это почти всегда раздражение, гнев и злоба, переходящие в бешенство, коль скоро автор подходит в своем рассказе к событиям, непосредственно предшествовавшим революции и к самой революции. Наоборот, слезы умиления при упоминании об обожаемом монархе, венценосном помазаннике Божием, царе-мученике, о членах императорской фамилии, о деятелях эпохи царского самодержавия и, наконец, о себе самом и годах своей юности. Один из наиболее высокопоставленных жандармов царского времени Заварзин, можно сказать, с трогательной любовью и теплотой описывает в книге «Жандармы и революционеры» своих товарищей, начальников и подчиненных. Под его пером они выглядят как невинные овечки, пожираемые хищными зверями революционерами. Он плачется, что благородный труд на поприще охраны дорогого его сердцу самодержавного строя остался недооцененным русским народом и дает читателю понять, что если бы народ достойно оценил этот труд, то не случилось бы всего того, что случилось, и никакой революции не было бы. Один из высших чинов царского министерства внутренних дел Курлов, в свою очередь, повествует о себе и своих подчиненных чуть ли не как об ангелах кротости и старается свалить на других вину за бездействие власти, имевшее место в Киеве в 1912 году в момент убийства Столыпина Багровым. Некий капитан второго ранга Апрелев в своих мемуарах, носящих название «Нельзя забыть», пускает слезу умиления, описывая свои юношеские годы, когда он был воспитанником морского корпуса. В его представлении, шагающие строем по петербургским улицам роты морского корпуса, были всероссийской красотой. Онную красоту якобы созерцал весь русский народ, и когда темные силы разрушили эту красоту, а русский народ не сумел защитить ее, то дела России, по его мнению, пошли совсем плохо. Там, где политических мотивов нет, эмигрантские мемуары в некоторых своих разделах приобретают исторический интерес, порою довольно значительный. Касается это больше всего Первой мировой войны. Так командир эскадренного миноносца Новик, фамилия его выпала у меня из памяти, дал очень подробное описание эпизодов этой войны на Балтийском море, плаваний и боев, участником которых он был. Попутно в этих мемуарах, носящих название «На Новике», содержится много сведений о боевой деятельности Балтийского флота. Не безинтересны также морские рассказы капитана второго ранга Лукина, в большинстве носящие характер личных воспоминаний о плаваниях и боях той же войны. Офицер гвардейской кавалерии Гоштофт, слывший в эмиграции писателем, правда, второразрядным, опубликовал отдельной книгой в виде дневника воспоминания о боях и походах своего полка, в которых он лично принимал участие. Но и в этих повествованиях то там, то сям попадаются фразы, абзацы и страницы далеко от исторической беспристрастности летописца. Это случается каждый раз, когда рассказ автора подходит предреволюционным раскатом грома и к самой революции. Тут авторы воспоминаний дают волю своим чувствам и не упускают случая легнуть своим копытцем революцию и всех тех, кто в нее верил и ее подготавливал. Я не буду перечислять все вышедшие за рубежом мемуары, но из этой массы следует выделить одну книгу, представляющую большой исторический интерес. Принадлежит она перу генерал-квартирмейстера штаба Верховного Главнокомандующего в Первую мировую войну, генерала от инфантерии Данилова, и носит название «Россия в мировой войне». Имеется в виду, конечно, Первая мировая война. По занимаемой должности третьей военно-иерархической лестницы после Верховного Главнокомандующего и начальника его штаба, Данилову были известны все военные тайны царской армии. С достаточной объективностью он излагает фактические данные, относящиеся к периоду подготовки военной трагедии 1914-1918 годов, плохую техническую оснащенность русских армий, вопиющее безобразие, царившее в военном министерстве тех времен. Далее он описывает дислокацию войсковых соединений, ведение боевых операций, так называемую «помощь союзников» и героизм русского солдата, которого царское правительство оставило почти без оружия перед лицом вооруженного до зубов противника. Книга вышла в первой половине 20-х годов. Если отбросить несколько фраз и страниц, неизбежных в устах и под пером старого генерала царских времен, не понявшего революцию, то вся она в подавляющем большинстве своих страниц является сочинением не политическим, а, как я только что сказал, военно-историческим. Вместе с тем она представляет собой подлинный обвинительный акт против тогдашних союзников России и с убийственной для них верностью и точностью устанавливает, что так называемая помощь в техническом снабжении русских армий была в ту войну только невиданных дотоле размеров прибыльным бизнесом для французской и английской, а к концу войны и для американской промышленности, и для союзнического капитала.